Греть было не на чем, поэтому Морозов развел суповую основу в холодной воде и долго мешал этот раствор палочкой. Сохшиеся кусочки не желали размачиваться, плавали на поверхности. Жир всплывал крупными желтыми пятнами. В другое время Морозов вылил бы эту мерзость к чертовой матери, но сейчас выбирать не приходилось. Игорь выхлебал жидкость, тщательно переживал твердую, колючую вермишель. Желудок яростно заурчал. Морозов открыл чипсы. Густо запахло луком. От плоских кругляшей осталась лишь труха, но он и ей был рад. Наконец, отбросив пустой пакет, он запил все водой и растянулся на траве. Над головой кликача кружили птицы. Пришла мысль, что еще совсем недавно понятие о счастье включал в себя новую машину, свою, а не съемную квартиру, большой телевизор и приличную зарплату. А сейчас все это выглядело никому не нужной шелухой, да и само понимание счастья резко изменилось. Сыт, жив, уже хорошо. Отдохнув, Игорь поднялся, взял ящик под мышку и пошел дальше. Солнце уже клонилось к закату, и, несмотря на белые ночи, Морозову совершенно не улыбалось остаться ночью на улице. Нужно было искать место для ночлега. И оно вскоре нашлось. Когда вокруг так много разрушенных, брошенных зданий, подобрать себе приют несложно. Игорь выбрал хрущевку, что одиноко стояла на краю большого старого пожарища. Морозов припоминал, что где-то там, среди обуглившихся остовов, была котельная. Видимо, от нее и полыхнуло. Среди серо-черного поля торчало несколько живых деревьев, но густой травы и кустарника не было. У хрущевки, в которой остановился Игорь, было два достоинства. Частично сохранилась крыша и не до конца обрушилась лестница. Привыкший скакать по лесам, Морозов легко забрался на третий этаж и соорудил себе убежище на ночь из обломков старой мебели и тряпья. К краю лестницы Игорь придвинул большой древний телевизор, еще чуть ли не ламповый, в крепком фанерном корпусе. В случае чего можно было легко обрушить зомбоящик вниз, мало ли какие психи могут пожаловать. Впрочем, людей вокруг вроде бы и не было. Лишь косвенные свидетельства человеческого присутствия. Баррикады, разграбленные магазины, следы крови, трупы. Но живых, кроме странной девочки, Игорь не видел. В голове навязчиво вертелась мысль о том, что все эти завалы, погромы и убийства могли совершить вовсе не люди, а какие-то иные существа. Зомби, пришельцы. Образы, подсаженные в сознание заботливыми ребятами из Голливуда, никак не хотели уходить. И с наступлением сумерек становилось только явственней. А что, если они активизируются ночью? А что, если это какие-то совсем уж инфернальные существа, вроде вампиров? И бестолку объяснять взбесившейся фантазии, что вампиров не существует, а ходячие мертвецы встречаются только в кино. Когда приходит ночь, страхи, даже самые дурные, берут верх. Морозову стало совсем не по себе. Он замер в своем логове, прислушивался к шорохам, к скрипу разболтавшегося кровельного железа на ветру, к шелесту деревьев. «Ну и ну», – прошептал Игорь, вглядываясь в полумрак за оконным проемом. «Взрослый же человек». Но страшно было до одури. Он зажал в руках ножку от стула и напряженно смотрел в серый сумрак эстонской белой ночи. Игорь просидел так час или около того. Но затем усталость взяла свое, и он забылся беспокойным сном. Провалился в него, как в мутную воду. Мрачные образы поплыли где-то рядом, легко касаясь сознания своими холодными щупальцами, заставляя даже во сне вздрагивать. Морозов пришел в себя от истошного крика. Он дернулся, уперся в стену рукой и сбил на себя остатки цветастого ковра. Запутался в пыльной ткани. Вскочив, наконец, на ноги, Игорь метнулся в сторону, налетел в полумраке на хлипкий стол, упал, больно ушиб колено. А из темноты снова донеслись крики. И теперь стало ясно. Не приснилось. Орала женщина. Боль в колене привела Игоря в чувство. Он покрепче сжал ножку от стула и выбежал на лестничную клетку. Оттуда рванул к провалу, где когда-то была вторая половина дома. Притормозил. Сердце бешено колотилось в груди. Морозов осторожно выглянул за край. Внизу метались тени. «Держи ее!» – рыкнул мужской голос. «Держи, падла, уйдет!» Женские крики не стихали. Одна из теней упала, кажется, прижала руки к лицу. «А, тварь, глаза!» «Коля, козел ты, мать твою!» Жертва вырывалась и дернула прочь через пустырь. Из-за дома следом за ней выбежали трое. «Упустим, Коля! Урод ты!» Трое поскакали следом за женщиной и скоро догнали ее. Раздался визг. Женщину сбили на земь и долго пинали. Коля, тот, кому едва не выцарапали глаза, ковыляя, спешил к месту расправы. Игорь прикусил губу, заметался на своем этаже, не зная, что делать. С одной стороны, надо было хоть как-то помочь женщине. С другой стороны... А с другой стороны, было очень страшно. И мужиков там было достаточно, чтобы Морозова укатать. И тетка была незнакомая. А ну как это какие-нибудь семейные дела? Чего лезть-то? Да и что он может сделать? Но грызла. Грызла изнутри совесть. Билось в груди что-то кричащее. «Ты же человек! Убивают же!» Игорь в отчаянии упал на пол, стиснул до скрежета зубы и зажал уши ладонями, чтобы не слышать хрипов и нового звука, довольного хэканья. Женщина, наконец, перестала орать. Притихли и мужики. Они что-то деловито делали там с телом. Через некоторое время Игорь поднялся. Шатало, словно он был пьяный. Отошел от края, бросив через плечо чумной взгляд. Морозов оперся на что-то и едва не сверзился вниз. Опора ушла из-под руки и тяжело рухнула в темноту. Через мгновение, показавшееся Морозову невероятно долгим, старый ламповый телевизор хряснул и загрохотал по ступеням лестницы. Мужики, тс! Донеслось снизу, когда громыхание стихло. Игорь замер. Теперь сердце колотилось у самого горла, по спине побежали мурашки. Казалось, даже волосы на голове зашевелились. Внизу послышался сдавленный шепот. Что-то говорили, разобрать не получалось. Хрустнула щебенка под ботинками уже у самой лестницы. Кто-то шикнул. «Да тут без шума не пройдешь», — громче ответил другой голос. «Не топай, как слон-то! Эй, кто там есть? Выходи!» — крикнули с улицы. Игорь даже дышать перестал. «Серый, что там?» «Телек упал». «Откуда?» «Вот оттуда, с лестницы». «Слышь, выходи!» Снова позвали снизу. «Не тронем, вылазь!» Игорь молчал, застыв как изваяние и редко-редко дыша. В руке он крепко сжимал свое дурацкое орудие. Мысли в голове метались одна дурнее другой. Ответить, сдаться, а ну как не тронут, в банду возьмут, с ними пойду. Или заорать, что у нас тут много, может не сунуться, сбросить еще что-нибудь. Морозов поискал глазами хоть какую-нибудь в меру массивную вещь, но ничего подходящего рядом не было. В дальней комнате валялись остатки стола. А что от них толку? Сознание того, что он из безучастного свидетеля может запросто стать следующей жертвой, пугало до онемения в скулах. «Да нет там никого. Толстый в прошлый раз чуть ноги не переломал. Там лестница худая. Кто полезет?» «Я проверю». По лестнице зашуршали шаги. Игорь стиснул зубы и до боли сжал кулак, чтобы не сорваться с места. Хрустнули камушки. Еще ближе. Еще. Надсадно заскрипела арматура. Морозов вспомнил, как пролез по торчащим из бетона штырям. Опасное место. Он осторожно, маленькими шажками подкрался к краю лестничного пролета, спрятался за выступ стены. Старая штукатурка с шумом обсыпалась вниз. Сердце пропустило удар. Зачем рыбнулся? Ну зачем? Шаги на лестнице замерли. «Ну что там?» «Да черт знает. Тут, блин, сыпется все уже. Стрёмно». «Ползи, ползи, а то засел там какой-нибудь хрен». «Ну и что? Засел? Мало ли кто тут засел. Светает уже. Территория чужая, валить надо. И так из-за этой сучки завязли». «Лезь давай, умник!» Шаги послышались снова, осторожные, едва слышные. Но арматура опять угрожающе заскрипела. Игорю показалось, что он мельком увидел в полумраке чьё-то лицо. Деревяшка в руке сделалась скользкой от пота. Арматура скрипнула, что-то упало. «Нахрен! Нет там никого! Тебе надо, Маркел, ты и лазай! Туда фиг заберешься. «Ну смотри!» Шаги стали удаляться. Еще пару раз что-то упало, хрустнуло, и после того внизу все стихло. Сердце стало биться ровнее, одеревеневшие ноги стали ватными, чуть не подогнулись. До самого рассвета Игорь не спал, сторожил лестницу, но больше до наступления утра ничего не произошло. Когда рассвело, Морозов осторожно спустился вниз. Следов ночного преступления было немного. Только кровь. В подъезде и на пустыре, там, где лежала женщина. Тело на этом месте не оказалось. Игорь перехватил дубинку и поспешно убрался с жуткого пустыря. Прочь. Прочь отсюда, от этого зверского кошмара. Ночь отступила, оставив после себя не только мрачные тени из беспокойных снов, но и вполне реальные жертвы. Зато теперь было ясно наверняка, люди в городе были. Когда опасный пустырь остался позади, Морозова слегка отпустило. Вернулись усталость и голод. Трамвайные рельсы кончились, в трещинах на асфальте густо росла трава. Местность вокруг все больше напоминала лес. Ветхие дома виднелись там и тут, сквозь кустарник и кроны деревьев. Но Морозов никак не мог понять, где находится. Может быть, виной всему был шок от пережитого ночью. Может быть, переутомление. Игорь понял, что заблудился. Это звучало смешно. В родном городе, в знакомом районе. Заблудился. Среди деревьев, мощного подлеска, высокой некошенной травы. И рельсы пропали. «Трамвай дальше не идет», — прошептал Морозов и сел под дерево. «Чертовщина». В животе протяжно заурчало. «Война войной, и обед по расписанию». Пробормотал он и только тут понял, что забыл все припасы там, на третьем этаже. И коньяк, и сухие супы. В кармане плаща остался только мятый бомж-пакет. Ни воды, ни супов. Отлично. Возвращаться назад. Игорь покачал головой. Нет, назад ему не хотелось совершенно. Приехали. Он с хрустом разорвал пакет и стал крупинка по крупинке есть сухие, обезвоженные макароны. Гадость. Содержимое вкусовых пакетиков он в сухометку употреблять не решился. Высыпал в траву, черт с ними. Игорь дожевывал травянистые, безвкусные волокна, когда в траве, как раз там, куда он сыпанул золотистый порошок, зашебуршало. Морозов напрягся, ожидая увидеть змею, но из зелени выглянула острая серая мордочка и глазки-бусинки. Игорь не ожидал от себя такой молниеносной реакции. Дубинка, казалось, сама прыгнула ему в руку. Удар! Крыса подскочила, но тут же упала на траву с разбитой головой. Это получилось рефлекторно. У Морозова не было намерения убивать животное. Он даже не знал, что теперь делать с тельцем зверька. Но внутри уже что-то работало само по себе. Некоторое время Игорь смотрел на тушку. Потом осторожно, двумя пальцами поднял мертвую крысу за хвост. Нет, он не испытывал брезгливости, да и вообще от чрезмерного чистоплюйства был избавлен. Но мысль, которая пришла Игорю в голову, ему совершенно не понравилась. Мясо. Он держал в руках мясо, добычу, еду. Именно этой идеей, пусть несознательной, объяснялась быстрая реакция. И то, как легко Морозов, прежде никогда не убивавший животных, прибил крысу. Организм сам решал за него, что лучше, а что хуже. Рядом была пища, инстинкты требовали. Бери, ешь. Для рассудка же эта перспектива была отвратительна. Будь то птица, утка или голубь, но крыса с ее мерзким голым хвостом, с ее похожими на человеческие руки лапками. К тому же, не кстати вспомнилось, что крысы в средние века были разносчиками чумы. Игорь осторожно поднял трупик к лицу и втянул воздух. Пахло, как в сыром подвале, а еще кровью. И от этого запаха у Морозова во рту непроизвольно собралась слюна. «Дичаем», — пробормотал он, сглатывая. «Что ж мне ее сырую, без соли?» Он вспомнил, что в лавке с висельником видел соль, хоть и слипшуюся в единый ком, но все же, что ей сделается? Соль она и в Африке соль. Но это означало возвращаться. Во-первых, в дурную лавку, где разлагающийся труп смердел на всю округу. Во-вторых, через страшный пустырь. Можно было, конечно, в обход. Игорь оборвал эту мысль. «Да что её, жрать, что ли, собрался?» Он откинул тушку в сторону. «Шкуру еще надо содрать». Сквозь зубы процедил Морозов, тщательно вытирая руки. «Ничем. Даже ножа нет». Он вспомнил, что в далекой Финляндии остался в его потрёпанной робе классный строительный нож. С широким и острым, как бритва, лезвием, плексигласовая рукоятка удобно ложилась в ладонь, даже в воде не тонула. Как-то раз напарник Морозова уронил нож в ливневую канализацию. Нашли легко. «Да, жалко». Игорь высыпал оставшиеся макароны в рот, с натугой захрустел и в очередной раз огляделся. Деревья, будто и не в Таллине. Нет, конечно, столица Эстонии всегда была местом зеленым и экологически чистым. Не Марду какой-нибудь и не Кунда, где стоял целлюлозный завод, и от его не можно было задохнуться. Но деревья и парки в Таллине были разбиты с эстонской аккуратностью. В них нельзя было заблудиться. Морозов припомнил, как давным-давно, когда еще был жив отец, он ездил с ним к родне в Брянск. И тамошний родич, то ли дядька, то ли еще кто, стращал молодого Игоря тем, что в центральном Брянском парке в годы войны прятались партизаны. На отца эти истории не производили впечатления. Его больше волновала пивная. Он с европейской непривычки маялся похмельем, оставшимся после давешней бурной родственной встречи. А вот Игорь запомнил. Уж очень его поразили деревья, которые он по малолетству не мог обхватить. И то, что дорожек как таковых не было. А главное, его удивила тетенька, собиравшая в парке посреди города грибы. В Таллине ничего подобного не было и быть не могло по определению. В советские годы маленькая Европа держала марку. Да и места откровенно не хватало. Не размахнешься с парками, одним словом. А того еще более странной казалась буйная растительность, выросшая посреди города. И главное, рельсы-то где? Вроде бы он по ним шел.